Кто проводил за чтением весь день. В такие моменты моя мама была счастлива. Она упивалась книгами. Мама любила читать, любила Reader's Digest. Она и меня этим заразила. Мы оба прочитывали его от корки до корки, а потом обсуждали каждый выпуск. Наверное, самой счастливой я запомнил ее в тот день, когда в старом номере Reader's Digest я нашел стихотворение, переписал его и прочел ей. Я не очень хорошо понимаю поэзию, но что-то тронуло меня в мелодии и чувственности этого произведения Элизабет Барретт Браунинг. Мама сначала молча слушала, а потом замерла. Как умела она одна. Когда я прочел первые несколько строчек, «Как я тебя люблю, люблю без меры, до глубины души, до всех ее высот». Когда я закончил читать, у мамы в глазах стояли слезы. Она сказала, что это ее любимое стихотворение, и она счастлива, что я открыл его для себя. 1968 год стал для меня годом великих открытий. Мощная энергия взросления и значительные изменения, происходящие во мне, фейерверком взорвались у меня в голове. Этот период ознаменовался моим осознанием себя как человека с черной кожей, которая последовала за моим осмыслением того, что не весь мир состоит из таких, как мы. 5 годами раньше реакция взрослых на убийство президента Кеннеди стала первым звоночком к ощущению того, каково это — принадлежать к меньшинству и потерять своего лидера. Но еще за год до этого, когда меня и некоторых моих одноклассников стали возить в школу для белых, в восточной части Милуоки, я собственными глазами увидел, что испытывала мама каждый день, уходя из нашего квартала на работу. Дело даже не в том, что за исключением дворников и нескольких черных детей, все в той школе были белыми. Полная противоположность нашему гетто, где все были черными, за исключением редкого полицейского или владельца магазина. У меня было такое чувство, что обо мне судили по цвету кожи. На меня смотрели сверху вниз, считали менее достойным. Я научился стыдиться своего цвета кожи и пытаться стать невидимым, слиться с толпой, только бы на меня не пялились, как на чернокожего мальчика. Но настоящий шок я испытал, когда в 4 негритянских девочек бросили бомбу только потому, что они чернокожие. Я увидел, как мама смотрела новости по телевизору и плакала. И во мне что-то щелкнуло. Эти девочки могли быть моими сестрами. И тогда мне показалось, если считать всю нашу общину большой семьей, что они действительно были мне сестрами. С еще большим возмущением и рвением отомстить за всю несправедливость, причиненную моему народу, я начал с новой силой ощущать единение с ним и следить за тем, что происходит в мире за пределами Милуоки. В 1965 году в Лос-Анджелесе произошли мятежи Уотса. Доктор Мартин Лютер Кинг организовал марши за гражданские права в Сельме, штат Алабама, а в Гарлеме убили Малькольма Икса. На следующий год, когда представители меньшинств объединились с активистами под руководством отца Джеймса Гроппи, католического священника, я тоже